Ночью я долго не мог заснуть. Вспоминал людей, с которыми познакомил меня Юрий Федорович. Молодого художника из Кишинева, его жену-пианистку, четверых детей. Художник, помимо своей профессии, 10 лет занимается наладкой готовой продукции, доильных агрегатов. Жена, по совместительству, работает в правлении кибуца и преподает музыку детям и взрослым. Вспомнил их трехъярусную квартиру в колониальном стиле с развесистым деревом на лужайке, с ветвями, тяжелыми от крупных плодов папайи. Их абсолютный достаток и тоску в глазах. Вспомнил больницу, где врачевал Юрий Федорович, уникальный гастролог. Больница построена на средства нескольких близлежащих кибуцев. Гигантский комплекс с ультрасовременным оборудованием. Операция на сердце, пересадки органов, тончайшая нейрохирургия. Все бесплатно для членов кибуца. Приезжают пациенты со всего мира, но за деньги. В Израиле подобные операции раза в 2 дешевле, чем в Америке. Вспомнил дворцы для престарелых с индивидуальными квартирками, залами отдыха, концертным комплексом, диетической столовой. «Слушай, ты доволен жизнью?» — спросил я приятеля, расположившись под искусственным кварцевым солнцем на лужайке перед бассейном. «Как тебе сказать?» — помолчав, ответил он. «Нельзя долго жить в клетке, даже золотой. Коммуна — это искусственная среда. Человек рожден хищником, он ест мясо, хоть и прожаренное. Человеку надо физически ощущать свободу, физически ощущать собственность. Старикам — да, тут рай. Они его и заслужили, их руками тут немало наворочено, а молодежь покидает кибуц. Вначале стремятся сюда попасть, а потом, вкусив сладость сладкого гетто, я тоже изучу язык, освою технический уровень современной аппаратуры и не знаю. Если не обрасту ленью и равнодушием, уеду отсюда. Кроме всего, не так тут все красиво, как кажется на первый взгляд». Лунный свет падал с библейского неба, узкой лентой касаясь кровати. Открытая форточка дышала остуженным горным воздухом. Доносились приглушенные звуки музыки. После 11 кибуц спит. Многим в 5 утра на работу. В доильные апартаменты, на молочные конвейеры, к сборочным станкам. А художник из Кишинева эту неделю по разнарядке должен работать в роще. Убирать бананы, занятия весьма физически тяжелые. Всю прошлую неделю он провел в боевом наряде, охранял кибуц от террористов. Техники, слава богу, теперь достаточно с локаторами, с ночным наведением огня. Так и живут с серпом и боевым молотом, символом коммунистической идеи. Я вспомнил треп у бассейна с голубой светящейся водой. Коммунизм — это лоскутное одеяло, под которым творится все то, что должно происходить между людьми. Один человек нажаривает другого, делился со мной какой-то молодой человек в плавках. Его сильное мокрое тело отражало блики светильников, что окаймляли бассейн. Когда я вспоминаю о том, что члены правления кибуца и приближенные к ним лица отхватили себе такие дома, рядом с которыми наш дворец искусств кажется шалашом, когда я об этом вспоминаю, во мне пропадает гомо сапиенс и пробуждается гомо советикус, горячился молодой человек.